Глава 17. Съемочный день сегодня начинался вечером. Все утро команда переносила оборудование в местный сельский клуб, а женихи заканчивали последние приготовления. Все походило на какую-то большую концертную площадку или закулисье голливудского фильма. Я старалась не поддаваться общей суматохе и листала ленту в социальных сетях, сидя в импровизированной гримерке в подсобном помещении клуба. «Так, Алена, текст запомнила?» Измученный Кирилл ворвался в гримерку без стука. «Запомнила, запомнила. Объявляю номера, а потом результаты и дискотека. У тебя текста на 3 страницы, а не на 3 строчки». Нервно отозвался брат, уходя в коридор. Я только плечами пожала. Что приходил, что хотел. Когда солнце начало клониться к горизонту и июльский зной немного спал, Кирилл дал отмашку старта съемок. «Добрый вечер! Сегодня нас ждет действительно незабываемое время. На этой сцене женихи покажут свои лучшие таланты, чтобы поразить жюри и очаровать нашу Машу. Победитель, как всегда, получит возможность сходить на свидание. Ну а сегодня все смогут отдохнуть и от души повеселиться на нашей сельской дискотеке. А сейчас встречаем на сцене танцевальный коллектив начальной школы нашего поселка. Ансамбль «Непоседы». Перед выступлениями мужчин было несколько детских номеров. Уж не знаю, кто и на какой основе договорился, но деревенская самодеятельность была отражена во всей красе. Тут тебе и танцы, и песни, и игра на ложках. Но довольны были явно не все присутствующие. В глазах многих я видела скепсис и желание поскорее с этим закончить. Когда детские номера кончились, на сцену один за другим начали выходить мужчины со своими сценками, стихами, песнями и акробатическими этюдами. Кто-то отражал сильные стороны своей профессии, кто-то довольно посредственно изображал наличие у него таланта. В общем, ничего нового. Наверное, больше всего меня поразило выступление Дениса. По профессии он был хореографом, поэтому танец в его исполнении не стал для меня удивлением. Но танцевал он, нужно сказать, невероятно красиво и грациозно. Я как будто бесплатно побывала в Большом театре на балете. Зал был того же мнения и взорвался аплодисментами, когда мужчина закончил. Денис в этих лучах славы буквально купался. Ощущалось, что это его естественная среда обитания. Машу тронуло и лирическое письмо Онегина в исполнении Яши, который чуть сам не пустил слезу и заставил сердца присутствующих сжаться. Пожалуй, позабавил еще выход Вити. Без энтузиазма мужчина продемонстрировал талант жонглирования 3 апельсинами. Театрально поклонился и в гробовой тишине ушел со сцены. «Спасибо большое всем женихам за продемонстрированные таланты. Жюри нужно немного времени, чтобы подвести итоги, и мы будем готовы огласить результаты. Пока Маша была готова поставить всем 100 баллов из 10, мы с Кириллом активно дискутировали насчет того, кому отдать победу. Я настаивала на кандидатуре Яши, потому что помочь мужчине хотелось. Но, честно говоря, меня просто не прельщала идея, что свидание достанется Денису. Да, я по-прежнему не была в нем заинтересована, но, может быть, что-то могло измениться. Да и если он заинтересован во мне, зачем ему вообще свидание с Машей? Но прогнуть свою линию у меня так и не получилось. Что ж, жюри закончило с обсуждением, и мы готовы огласить итоги. В тройку лидеров, помимо победителя, попали Яков с его невероятно лиричным прочтением Пушкина, Юрий и его акробатика. И, наконец, первое место забрал понравившийся абсолютно всем танец в исполнении Дениса. Зал нехотя поаплодировал, а сияющий от счастья мужчина поднялся на сцену, как будто ему медаль должны были повесить. Как-то комкано я объявила начало дискотеки, и пока звуковики настраивали музыку, юркнула в подсобные помещения, чтобы немного передохнуть. Почему-то оставаться на дискотеку совсем расхотелось. Не знаю, чем было обусловлено, но настроение упало до нуля. Чтобы не портить никому атмосферы отдыха и веселья, по длинным извилистым коридорам я добралась до туалета, который походил больше на филиал ада. Только я успела открыть кран с холодной водой, как дверь за моей спиной скрипнула, и в старом заляпанном зеркале я увидела отражение Вити. Тут же обернулась, нос к носу столкнувшись с мужчиной, который точно нарочно сделал шаг вперед. «Ты что тут делаешь? Это туалет вообще-то, а не общественный транспорт». «Давай сбежим», — игнорируя мои нервные высказывания, предложил мужчина. «Чего? Вить, ты во время жонглирования апельсином по голове себе попал? Идем?» Мое поганое настроение как будто вовсе и не отталкивало мужчину. И даже не волновало. Со всей уверенностью он смотрел на меня, держа руку протянутой ладонью вверх. Колебалась я всего несколько секунд. В конце концов, какая у меня была альтернатива? Провести вечер в одиночестве в ужасном настроении? Тут хоть достойный соперник для метания саркастических шуточек. Через запасной выход, чтобы миновать основной зал, мы выбрались на улицу, где было уже по-вечернему свежо и хорошо. Я вдохнула полной грудью запах полевых цветов, и на мгновение будто бы даже стало легче. «Трудный день», — прочитал мои мысли мужчина. «Да нет, резко настроение упало, хочется послать все к черту». «Так и пошли. Кто мешает?» «А если под раздачу попадешь и ты?» «Тогда заберу тебя с собой», — очень просто ответил Витя, ускоряя шаг в направлении лесной опушки. Мы шли по ровно скошенному полю, от которого приятно пахло теплой травой и луговыми цветами. Не было ни единого комара, ни единой мошки, и трава под ногами так приятно щекотала голые лодыжки. Со всех сторон оркестром доносились стрели кузнечиков, позднее пение птиц. А совсем далеко, если прислушаться, можно было услышать журчание ручья. «Зачем мы здесь?» — спросила я, когда до дома стало совсем далеко. «Не знаю, ты ведь местная», — рассмеялся Витя. «Здесь есть река или что-нибудь вроде лужи?» «Здесь дамбы недалеко», — показала я в сторону рукой. «Минут 10 идти». «Хочешь искупаться?» Витя обернулся на меня и хитро подмигнул, вызывая мой искренний смех. «Ты с ума сошел, честное слово. Я в сарафане в пол, мне только и купаться». «А я искупаюсь». Все еще недоумевая от происходящего, я пошла вперед, придерживая сарафан, чтобы не цепляться за траву и высокие кочки лопухов. Мы шли в тишине, на расстоянии нескольких метров друг от друга. Наверное, со стороны это было похоже на съемки какого-то клипа или фильма. Эти мысли забавляли меня, и я начинала беспричинно смеяться. Странно, как и весь этот вечер. Когда мы стали подходить ближе к дамбе, шум воды усиливался. Вода здесь стекала невысоким водопадом, разбиваясь о каменистый берег. «Как-то так», — прокомментировала я, когда мы дошли до места. «Не надумала присоединиться?» «Нет, я еще в своем уме», — смеясь, качнула головой и отошла в сторону к большому камню, на котором устроилась. Витя долго трогал воду, глядя куда-то вдаль, а потом все же решился. «Подержишь одежду?» — спросил мужчина, подойдя ко мне почти что вплотную. «А она на земле не полежит? Боишься, что сбежит?» Ничего не ответив, мужчина через голову стащил с себя футболку и протянул ее мне, не разрывая зрительного контакта между нами. Я ухмыльнулась. Витя ухмыльнулся в ответ. Это была какая-то игра, правил которой никто не знал. Не отводя взгляда, я взяла футболку. Опустить глаза, ой, как хотелось, но это бы приравнялось к моему поражению. Так что я ждала. Шорты полетели на большой камень, на котором я сидела. И Витя за считанные секунды преодолел расстояние до берега. Несколько громких всплесков, и мужчина вынырнул где-то посередине реки, отбрасывая мокрые волосы назад. С прищуром я наблюдала за ним, пытаясь понять, в какую игру мы оба опять ввязались. Неспешно, пока мужчина плыл по реке на спине, я подошла к берегу и опустилась на песок голыми ногами. От воды пахло сыростью, но вместе с тем свежестью и прохладой. Едва ощутимые капли приятно оседали на коже, вызывая мурашки. Я обхватила себя за колени и со счастливой улыбкой на лице уставилась вдаль, по полной наслаждаясь моментом. Еще несколько минут назад саркастично огрызалась, а сейчас ощущала счастье в чистом его виде. Задумавшись, я не заметила, как Витя вышел из воды. С грацией льва он медленно дошел до берега, сбрасывая капли воды с темных волос. В полумраке, под светом убывающей луны, он смотрелся особенно загадочно и привлекательно, как герой какого-нибудь голливудского фильма. Одной своей внутренней энергией он притягивал взгляд и запрещал отводить его без дозволения. «Теплая вода?» — уточнила я, поднимаясь с места и отряхивая песок с ног. «Приятная». Витя забросил руки за голову, чтобы убрать воду с волос, и продемонстрировал идеальные мышцы. «Зря не пошла». «Мне и здесь было хорошо». «Могло быть еще лучше». Я тихо рассмеялась и отвела глаза, отворачиваясь в сторону. Мужчина натянул на себя шорты, а футболку закинул на плечо, потому что его тело все еще блестело в свете луны от капелек воды. «Не замерзнешь?» — уточнила я. «Не должен. Сейчас быстро обсохну». Зачем-то я решила в этом убедиться и положила ладонь на плечо мужчины, спустившись немного ниже до груди. Мышцы под пальцами заметно напряглись, а Витя блаженно прикрыл глаза. Интуитивно я облизнула губы и осторожно сжала руку, проводя ногтями по коже, едва ощутимо. Когда хотела отстраниться, почувствовала, как на мою руку легла большая мужская рука. Витя провел ею от груди до шеи, заставляя ощущать, как подрагивают его жилы от моих прикосновений, и как влажная и холодная кожа моментально становится горячей. Мою ладонь переместили выше, и теперь я уже сама перебирала пальцами в мокрых жестких волосах. Пока Витя не взял мою руку и не переместил к своему лицу, чтобы я ощутила колючие касания его щетины и мягкий поцелуй на кончиках пальцев. Я кое-как вспоминала, что нужно дышать в этот момент. Из-под ног как будто почву выбили. Хотелось лечь прямо здесь, прикрыть глаза и просто наслаждаться. «Тебе невероятно идет это платье», — шепнул Витя, сжимая мои пальцы. «Выглядишь просто шикарно». «Спасибо, мне приятно», — так же тихо ответила я. Витя покрывал поцелуями мою ладонь, пока между нами совсем не осталось воздуха. Кончик моего носа коснулся щеки мужчины. Мы соприкоснулись лбами и одновременно вдохнули один воздух. «Хочется запомнить этот момент», — честно призналась я. «Давай запомним. А еще лучше повторим когда-нибудь снова». Я улыбнулась, ничего не сказав. Было хорошо и без слов. Так же молча мы дошли до проселочной дороги, ведущей в деревню. Я не знала, куда мы идем, но никто из нас не задавал вопросов. Было не до этого. «У меня кое-что есть для тебя», — первым нарушил молчание Витя. «Что нужно делать?» «Сначала дойти до дома и переодеться, а дальше получать удовольствие». «Планируешь накормить меня шашлыками и напоить вином?» «Нет, но подход я запомню», — рассмеялся мужчина. Я накинула кофту поверх сарафана и ждала Витю на лавочке у дома, пытаясь погладить Шурочку, которая сидела рядом, но никак не давалась в руки. В конце концов я бросила эту затею и облокотилась о стену дома, блаженно прикрыв глаза. «Готова идти?» «Нужно снова куда-то идти?» Я скорчила недовольную рожицу и обмякла на лавке. «Я уже так устала. Давай останемся тут». «Хорошо, я отнесу тебя», — согласился Витя, подхватывая меня на руки. От неожиданности я ойкнула, но крепко схватилась за шею мужчины, чтобы не упасть. Правда, падать было особо негде, потому что за несколько шагов мы обогнули дом, и Витя опустил меня на землю. «Что ж, тут было недалеко», — заметила я, расправляя платье. «Зачем мы тут?» «Сейчас все увидишь. Помоги расстелить плед». На зеленой стриженной лужайке мы разложили покрывало, и я опустилась в самый центр, сложив ноги в позе лотоса. Витя забрался на нижнее бревно сруба дома и пытался что-то достать через открытое окно комнаты. Когда я почти потеряла веру в успех этой операции, мужчина спрыгнул на землю с гитарой в руках. «Ого, неожиданно!» «Ты же хотела услышать, как я пою?» «Серьезно?» Я не смогла сдержать улыбки и закрыла лицо руками. Предвкушение за мгновение завладело моим сознанием, и я только и могла что наблюдать за тем, как мужчина настраивает гитару. Несколько долгих мгновений, как загипнотизированная, я следила, как Витя медленно перебирает струны пальцами. И только когда он переложил инструмент с одного колена на другое, замерла в ощущении томительного ожидания. Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Первый же припев разлетелся по округе мелодичной трелью. Внутри все сжалось от переполняющих эмоций и восторга. Витя пел так красиво и вкрадчиво, что у меня едва ли не с первых строк слезы на глаза навернулись. «Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, наступит утро ясное, солнце взойдет, солнце взойдет». Мужчина смотрел мне в глаза, а я не могла сдержать эмоций и часто хлопала ресницами, чтобы смахнуть слезы. Отложив гитару в сторону, Витя пересел ко мне на плед и осторожно прижал к себе. — Ты чего? — спросил он, большим пальцем стирая слезы со щек. — Прости, я бываю очень восприимчивой и сентиментальной. А ты невероятно красиво поешь. — Спасибо, мне приятно это слышать. Витя улыбнулся и заправил выбившуюся часть волос за ухо. «Я же говорил, что не обязательно созывать всю деревню, чтобы услышать, как я пою». «У всех есть персональная возможность послушать?» — хитро спросила я. «Предложение очень ограничено. Сугубо для одной девушки». «Повезло ей». Мы оба рассмеялись и откинулись на плед, чтобы наблюдать за звездным небом. «Почему ты спел именно эту песню?» «Она мне нравится. Да и мне кажется, она как будто о нас». Я поджала губы, чтобы скрыть улыбку, но от глаз Вити это все равно не ушло, и мы оба широко улыбались, глядя друг на друга. Я в детстве обожала этот мультик, пересмотрела, наверное, 1000 раз. А эта серенада Трубадура... Я знала ее наизусть и думала, какая же принцесса счастливая, что мужчина поет ей такую песню. «Получается, что счастливая теперь и ты?» Я кивнула, расплываясь в широкой улыбке. Мы некоторое время лежали молча, каждый думая о своем. С Витей было комфортно молчать. Я не пыталась выдумать, что сказать, как начать разговор. Знала, что рано или поздно кто-то из нас без особых усилий предложит тему. Витя лежал совсем близко, запрокинув руки за голову и глядя в небо. Я ютилась у него под боком, ощущая исходящее от мужчины тепло. Наверное, в тот момент безумно сильно хотелось обняться, ощутить на себе сильные руки, прижаться как можно ближе. Но я не знала, как подвести к этому. «Знаешь, наверное, я никогда не был таким счастливым, как сейчас», — вдруг признался Витя. «Правда? Почему?» «На душе просто хорошо. С тобой бывает хорошо просто так. Не надо что-то выдумывать, прикладывать усилия. Вот мы лежим на одеяле под открытым небом, смотрим на звезды, разговариваем. Ты улыбаешься своей шикарной улыбкой, и я счастлив, как никогда не был. Это что-то невероятное». Мужчина перевел взгляд на меня и едва заметно улыбнулся. Я видела, как его глаза исследуют черты моего лица, как взгляд скользит от носа к подбородку и обратно. «Знаешь, я отвернулась, чтобы смотреть строго в небо. Я тоже никогда не испытывала похожих эмоций. Это так странно. Странно, что ты воспринимаешь любые мои эмоции. Я могу быть колючей, могу смеяться, ворчать, капризничать, а тебе все равно. Ты относишься ко мне одинаково, какой бы я ни была». Мне не нужно надевать маску и притворяться той, кем не являюсь, чтобы хорошо чувствовать себя рядом с тобой. Честно говоря, смеющийся ты мне все-таки больше нравишься. С ухмылкой сказал Витя, за что получил кулачком в плечо. Ладно, ладно, шучу. Ты мне любой нравишься. Я не знала, было это признание или фраза, вырванная из контекста, так что просто промолчала, улыбнувшись. Потрясающий вечер. — сказала тихо, поворачиваясь на бок лицом к мужчине. — Знаю, как сделать его еще лучше. С этими словами Витя притянул меня к себе и чувственно поцеловал в губы. Мы смеялись сквозь поцелуй, не в силах сдержать улыбки. Было так хорошо, будто целого мира не существовало. Нежные объятия кольцом сомкнулись на моей спине, а я зарыла пальцы в еще влажные волосы мужчины. Хотелось целоваться, не останавливаясь, чтобы время замедлило свой ход, и мы лежали на этом пледе столько, сколько будет душе угодно. Витя обнимал меня крепко, но со всей нежностью. Я ощущала, как его руки поглаживают обнаженную кожу спины между лопаток, как осторожно проминают шею. В этих движениях не было пошлости или требовательных намеков, только всепоглощающая нежность. Я, наконец, без стеснения путешествовала руками по крепким мышцам, позволяя себе доводить мужчину до томных рыков. «Что ты делаешь со мной?» — простонал Витя. «А что я делаю?» — прикусив губу, я невинно посмотрела на мужчину. «Сводишь меня с ума». Витя обхватил меня за талию и перекатил через себя, чтобы теперь нависнуть сверху. Я упиралась ладошками в грудь мужчины и счастливо улыбалась, пока кончики наших носов нежно соприкасались. «Ты замерзла», — констатировал Витя, нежно целуя в холодный нос. «Пойдем-ка в дом». «А ты споешь мне еще что-нибудь? Пожалуйста». «Заявки только по предоплате». Витя повернулся боком, подставляя щеку для поцелуя. И я с удовольствием повисла на его плече. В комнате я сидела на кровати, скрестив ноги, а Витя на полу играл для меня песни, которые я просила. В какой-то момент я совсем осмелела и начала подпевать, хоть таланта к этому у меня никогда не наблюдалось. Но все это было так просто и по-домашнему, что стеснение даже не подступило. Я просто наслаждалась моментом и отдавалась ему сполна. «Можно я сегодня останусь у тебя?» — спросила робко, когда мы с Витей лежали на кровати поверх одеяла и нежились в объятиях друг друга. «Уверена?» «Угу», — пробормотала я. «Хочу уснуть, обнимая тебя». Все произошло как-то очень естественно и непринужденно. Как будто делали так уже тысячу раз. Мы расправили кровать, умылись и оба забрались под одеяло, сгребая друг друга в объятия. Это было необъяснимое чувство, когда, наконец, можно прижиматься к человеку обнаженной кожей, чувствовать его в полной мере и не стесняться своих движений. «Учти, что я храплю и встаю в 6», — сказал Витя, прежде чем широко зевнуть и провалиться в сон. «Нет!» — я попыталась выбраться из объятий мужчины, но было уже поздно. Он крепко прижимал меня к себе и коварно ухмылялся.